Брат твой не бесплатно все это делал, понял? А потом, разве я его людей грабить посылал? А, молчишь? Ты просил, я его в дело взял. Кусок хлеба с маслом да куш дал. А он как нас отблагодарил? На летчики пошел. Теперь свободу себе покупает, всех нас заложит. Что ты, что ты? Гурам Тахадзе замахал руками. Конечно, я его выручу, только стоить это будет дорого, понял? Как не понять, дорогой, понял, конечно. Дело ты мне предлагаешь трудное. Значит, и стоит оно дорого. Сколько? Желтухин положил на стол растопыренную пятерню. Это можно. Это пока. И запомни, освободить его я не сумею. Пока. Сейчас думать надо о том, чтобы ему статью помягче дали. А там уже посмотрим. Понял, Гурам? Кривенцов сидел за столом и читал документы по делу Тохадзе. Корнеев стоял у окна, разглядывал знакомые до последней трещины крыши домов. Ну что, так сказать, хорошо. Есть о чем доложить наверх. Есть. Заканчивайте быстрее. Станислав Павлович, мне хотелось бы поработать с Тахадзе побольше. У меня есть предположение, что он замешан в двух убийствах. Они за нами числятся? Нет, одно в Московской области, а одно в Туле. Игорь Дмитриевич, ну зачем тебе эти висяки? Пусть у областников голова болит, да тулики почешутся. Какое нам до этого дело? Заканчивай, Тахадзе. Но мне нужно еще дней 10. 5. Понял? 5. Корнеев кивнул и пошел к двери. Слушай, Корнеев. Кривенцов встал из-за стола, подошел к Игорю. Тут дело одно деликатное есть. Надо руководству помочь. Что за дело? Вот, Кривенцов щелкнул замком сейфа, достал папку. Дело по угону автомашины у товарища Черемисина. Слыхал о таком? Только по телевизору. Вот-вот. Так сказать, большой человек. А у него машину угнали. Так угонами другой отдел занимается. Да чего ж ты, Корнеев, непонятливый человек? Это же Черемисин, понял? Черемисин. Да хоть сам... Да ты что? Ты что? Прервал его Кривенцов. Так сказать, такое имя в суде. Ты лучше своего Тохадзе попроси. Пусть на себя этот угон возьмет. Что? Пусть на себя возьмет угон машины Черемисина. Да вы в своем уме предлагаете мне такое? Так, сказал Кривенцов, понятно. Потащишь в партбюро? Откажусь. Докажу, что ты хочешь меня оклеветать, понял? Ну и сволочь ты, Кривенцов. Ох, какая же сволочь. А это я запомню. Корнеев вышел в сердцах, саданув дверью. В кабинете Михаила Кирилловича телефонов было много. Они стояли на столе и на специальной тумбе. Только этот, старого образца, беленький телефон, одиноко притулился на полочке. Сейчас он звенел тонко и переливчато. Мусатов снял трубку. — Да? — Здорово. — Знаешь, мне когда звонок этого аппарата слышу, сразу на сердце легче. Друзья звонят. Да. А что за спешка такая? Ну, ладно, ладно, приеду. А где там? Ну, давай, жди. Мусатов положил трубку, забарабанил пальцами по столу. Нажал кнопку звонка. В кабинете появился помощник. Коля, я тут уеду на пару часиков, понял? Понял, Михаил Кириллович. Помощник распахнул стенной шкаф, достал плащ, подал его своему шефу, так как швейцары подают пальто в ресторанах. Мусатов благосклонно кивнул и вышел из кабинета.